Он рассмеялся, не понимая, почему это произошло и как. Вернее, это было лишь свидетельством чего-то, что произошло с ним немного раньше, когда он спал. Он прислушался к себе. Вероятно, это можно было назвать теплой радостью, возникшей в груди, на том месте, где раньше был комок ледяного холода. И он медленно, почти без усилия, стал наполняться невероятно приятным чувством силы, энергии и непобедимости. Вдруг над ним появилось лицо с карими глазами. Он присмотрелся, чтобы понять, кто это. Оказалось, Сухмет. Он не ушел, не умер. Он дождался его Латара. «Слава Кроссу, покровителю всех бедных и стремящихся к простоте!» – прошептал старик. Голос его прозвучал непривычно. Латар повторил про себя эту фразу и лишь тогда понял, что старый раб говорил на языке северного континента, от которого родные языки Латара и Рубаса не очень отличались. Только он произносил некоторые слова не так, как привык с детства слышать их Латар. Потом рядом зашевелилось что-то очень большое, но в нем было мало силы. Латар даже пожалел его, настолько оно было бессильно. И тогда стало ясно, что это Рубас. Он очнулся, значит, не умрет? Гигант уже ни в чем не был уверен. Сухмет кивнул, потом вспомнил, что Мирамис не видит в темноте, и прибавил. Он будет жить. «Дайте мне воды», — попросил Латар. Что же, голос у него звучал вполне решительно. Вода была восхитительной, только ее оказалось слишком мало. После чего Сухмет дал флягу на пару глотков Рубасу и сам смочил губы, завинтил ее и произнес вслух то, что, вероятно, теперь подумали они оба. «Теперь, во всяком случае, мы сможем его нести». Латар внутренне усмехнулся. Они, кажется, еще не ощущали его растущей силы. Как бы он сам их обоих не понес, с этим-то избытком энергии, способным, кажется, раздвинуть даже стены вокруг и вынести их на поверхность, как из глубины морей всплывают иные невиданные рыбы. Они говорили о пути. Латар мгновенно сосредоточился и послал вперед тонкий бледно-розовый пруд своего исследующего внимания. Он пронесся по нескольким коридорам, раза два уперся в тупики, не забыть бы сказать о них Сухмету, и вдруг вылетел на довольно хорошо ухоженную дорогу. Что за дорога может пролегать на глубине сотни саженей под землей? Латар попробовал осмотреться вокруг более внимательно, но не сумел ни остановиться, ни сосредоточиться на деталях, поэтому так и не понял, что к чему. Вот огромный зал с удивительным сводчатым потолком, словно бы чьи-то руки потрудились здесь, придавая ему радующую сердце и глаз симметрию. Потом путь стал уже, дорога снова стала едва проходимой, но она неизбежно вела к свободе, к свету и теплу. Лазар улыбнулся, все было правильно. Он оборвал поиск и вернулся в себя. Сухмет смотрел на него, широко раскрыв глаза. «Никогда не думал, мой господин, что ты способен на это». «А что он сделал?» — спросил Рубас. «Если ты думаешь, что он готов умереть, то ты ошибаешься. Мы с ним еще...» Но Латар был слишком взволнован, чтобы дожидаться, пока Мирамис поймет, что к чему. Он спросил. «Ты заметил в том сводчатом зале что-то темное в стороне? Мне показалось, это ждет нас». Фраза прозвучала как вопрос. Сухмет потер подбородок, на котором выступила жесткая редкая щетина. «Что бы там ни было, постарайся поскорее восстановиться, мой господин». Латар блаженно улыбнулся и закрыл глаза. «Уже скоро, совсем скоро, потерпите. Только не нужно нести меня». Не договорив, он снова уснул, так и не попытавшись подняться на ноги. А когда проснулся, то был готов к пути. Ни Рубас, ни Сухмет не спали. Они ждали его. Оба сидели в сторонке, и старик чему-то учил Мирамса. Латар поделился, насколько успешным было учение его друзей. Рубас уже мог залечить небольшую рану и некоторое время видеть в темноте. Но одновременно он сочувствовал Мирамсу, потому что большую часть умений и мастерства человек по имени Рубас, скорее всего, никогда так и не постигнет. Латар беззвучно подошел к ним. «Надеюсь, я не проспал обед?» — спросил он. Оба вздрогнули. Они были раздосадованы, но и довольны, потому что кончилось долгое ожидание. Они сживали по куску сухой, как пустыня лепешки, и тронулись в путь. Оказалось, они провели на этом месте чуть больше суток, и воды у них оставалось суток надвое. Если принять вариант пути Сухмета, а теперь Латар был почти уверен, что он правильный, они лишь последний, третий день не будут пить. Это пустяки. Правда, неизвестно, что их поджидает на поверхности, но это было уже из проблем по ту сторону горизонта. Их следовало решать, когда будет сделано то, что надлежит сделать сейчас. Латар прекрасно продержался до первого привала, а потом сумел дотянуть и до ночного. Рубас к тому времени вымотался совершенно. Похоже, умение немного видеть в темноте подвело его. Он переусердствовал и быстро скис. Расположившись на мелких, похожих на округлую морскую гальку камешках, Латар сживал свой кусок лепешки и посмотрел в низкий потолок. Тело ныло, как бывает после чересчур напряженных тренировок. Но это было хорошо, ибо предвещало, что завтра он будет сильнее, чем сегодня. Цветная аура, которая возникала вокруг каждого предмета, исчезла. Она была вызвана избытком энергии, неожиданно открывшейся в глубине его человеческой, а может быть звериной, а не драконьей сущности. Сейчас Лотар был рад, что так все получилось. Голова была ясной, как весеннее небо. Он улыбнулся, он теперь очень часто улыбался и ничего не мог с этим поделать. Он выздоравливал. «Сухмет», — позвал он, — «а почему ты не выбрал себе госпожой принцессу?» «Она заносчива, мы не совпадаем характерами. Кроме того, хоть я и был рабом Нахаба, мне не нравилось многое из того, что она... Собственно, не нравилось все, что она делала». «Но ведь Нахаб гораздо больше злодей», — подал голос Урубас. «Оказывается, он тоже был не прочь поболтать». «Все несколько сложнее». «Не понимаю. Нахаб пытается установить зло по всем землям, известным людям, а Мицар только в Ашмелоне. Казалось бы, даже проводить сравнение невозможно». Сухмет вздохнул. «Он не одно зло имеет в виду, когда пытается где-то установить свое господство. Когда-нибудь, господин мой, я расскажу тебе все, что знаю сам, и ты поймешь». Дальше Лотар не услышал, потому что глубоко внутри, но с удивительной ясностью осознал, что он и в самом деле когда-нибудь поймет, что сейчас хотел сказать Сухмет. И даже, скорее всего, не с его слов. Эта мысль была так сильна и пронзительна, что он вытер пот со лба и усилием воли приказал себе вернуться к тому, что говорил Сухмет. Но тот уже молчал, прислушиваясь, что происходит с Лотаром.